«Володечка, вы никогда не были в Марининой кухне?» «Нет, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, на Пасху. Господи, какой вы бедный! И никогда не видели Ирины?» «Не видел, Софья Евгеньевна. Впрочем, раз, тогда же. Но она спала. Господи, как можно дружить с женщиной и не знать, сколько у ее ребенка зубов? Вы ведь не знаете, сколько у Ирины зубов?» «Не знаю, Софья Евгеньевна». «Значит, это одна умственность. Вы дружите с одной головой Марины. Господи, у кого это была одна голова?» «У нас с вами, Софья Евгеньевна. Дурак. Я говорю, одна голова, без ничего. Ах, это у Руслана и Людмилы. Как мне бы от такой дружбы было холодно. Ледяной дом какой-то. О, насколько я счастливее, Володя! У меня и нижняя Марина, хрустальная, фонарная, под синим светом, как под водою, потому что ведь это морское дно, а все гости — чудовища. И верхняя Марина над плитой, над пшеном, с топором, с пропиленным коричневым подолом, который вот целую, уважаемая, обожаемая. И ведь только эти две Марина, эти все Марина, потому что я вас, Марина, не вижу, только в замке, только на башне. В свободное от башни время я посла бы баранов. Володя, и слушали бы голоса. По Сонечкиному началу с Володей я отдаленно стала понимать, почему мужчина ее не любит. Всякое недопонимание, всякое противоречие, даже всякое, хотя бы самое скромное, собственное мнение неизменно вызывало у нее дурак. Точно этот дурак у нее уже был заряжен и только ждал сигнала, которым служило все. С ней нужно было терпение, незамечание. Володины терпение и незамечание. Я всегда провожала ее вправо, в сторону Поварской. Уходящая Сонечка для меня была светающая Поварская, белая улица, без лавок, похожая на реку. Точно никакого влево у моего дома не было. И только раз случилось иначе. Была ночь, и меня вдруг осенило, что я еще не подарила Сонечке своего фонтана. На совершенно пустой игрушечной лунной площади, днем собачьей, а сейчас сивильской, где только и было живого, что хоровод деревец — тонкой серебряной струечкой, двойным серебром, ушным и глазным, сплошным. Фонтан, Марина? Маринин фонтан, Сонечка, потому что в этом доме Пушкин читал на Щекину своего Годунова. Я не люблю Годунова. Я люблю Дон Жуана. О, какое здесь все круглое, круглое, круглое! И точно ветром отнесло, волной вынесло, как-то без участия ног, уже на середине площади. И вот, подняв ручку на плечо невидимого и очень высокого танцора, доверчиво вложив ему в руку левую, чуть откинув стан на его невидимую левую, чуть привстав на носках и этим восполняя отсутствие каблуков, овиваемое белым платьем и овивая меня им, она, его фонтан, именно обтанцовывала. И этот фонтан был урна. Это было обтанцовывание урны, обтанцовывание смерти. Девушка и смерть. Марина, все у меня уменьшительное. Все уменьшительные. Все подруги, вещи, кошки и даже мужчины. Всякие Катеньки, Кисеньки, нянечки, Юрочки, Павлики. Теперь Володечка. Точно я ничего больше произнести не смею. Только вы у меня, Марина, такое громадное, такое длинное. О, Марина, вы мое увеличительное.